Мне идея понравилась. Правда, фиг его знает, получится ли утащить отсюда такой груз. А депутат возмутился. По его мнению, не нужно делать зазря лишнюю работу. Если утаскивать в прошлое, то можно сделать это и в вагоне. Сипа ехидненько так улыбнулся и спросил, а когда эта канитель, связанная с анклавами, закончится? Депутат в ответ задал свой вопрос, а при чем тут анклавы? При том, что какого-либо металла нам взять неоткуда, а имеющийся в наличии имеет свойство изнашиваться, ржаветь, да и просто теряться. Пока у нас его много, но что будет лет через 20 или 50, ты не думал, выпал я на одном дыхании. Сипа обвиняющий направил на депутата указательный палец. К тому времени планету уже освободят от этой напасти, и все наладится, парировал депутат. Народ посмотрел на него, как на конченого дебила. По приблизительным расчетам, сделанным энтузиастами в интернете, ходоков сейчас осталось сильно меньше 20% от изначального значения. Соответственно, быстрого результата ждать не приходится. В итоге, все-таки решили действовать по варианту, предложенному Сипой. По окончании дебатов, этот сраный депутат, выставив вперед свое необъятное пузо, попер на меня буром, брызгая слюной и выкрикивая, что он упечет меня в тюрьму навеки вечные. Ручонками, похожими на окорочка свиньи, он попытался толкнуть меня в грудь. Если в начале его визгливого выступления я слегка даже опешил, то, когда он протянул ручонки, не сдержался, слегка озверел и зарядил ему правый боковой со всей пролетарской ненавистью. От души долбанул, так, что сам почувствовал под рукой хруст челюсти. Хорошо приложился, надежно. Депутат хряпнулся на землю, лицом вперед, как подрубленный, а менты снова дружно шагнули в мою сторону. Злой, как сотня демонов вместе, я, не отводя глаз от этих служивых людей, громко, чтобы услышали все, произнес, стесняюсь спросить, друзья, а как долго вы собираетесь кормить бездельников? При этих словах один из милиционеров запнулся, а другой потянул руку к кобуре. Зря он это сделал, дурость сотворил несусветную. Он здесь чужой, и находясь среди толпы людей, которые в лихие 90-е ни под кого не прогнулись, достать пистолет, так себе решение, самоубийственное. Минуты не прошло, как этих двоих скрутили, оружие отобрали и стали решать, что с ними делать. Как ни странно, только что мирные люди сейчас разделились на две части. Одна из них предлагала притопать этих троих в болоте, а вторая – сделать то же самое, только предварительно пристрелив. Мирных решений вопроса не прозвучало ни от кого. На молодых парней даже смотреть было больно. Когда они осознали, что влипли всерьез, и никто их жалеть не собирается, сразу проявили характер и показали, кто есть кто. Один начал плакать и проситься, обещая вести себя примерно, будто дитя малое. Второй насупился, смотрел на народ из-под лобья и молчал, сжав зубы так, что желваки на скулах побелели. Только депутат спокойно валялся под ногами людей, не ведая, что сейчас решается его судьба. Честно сказать, если на депутата мне было пофиг, то молодых парней стало жалко, не жили ведь еще совсем. Поэтому я высказался в их защиту, напомнив людям, что нас и так немного в анклаве, будет совсем неправильно так распоряжаться человеческим ресурсом. Я предложил пока отложить казнь и попытаться перевоспитать. Если не получится, то тогда казнить, как бешеных собак. Так или иначе, я отстоял ребят, и они не хуже всего человечества теперь должны заслужить право на жизнь. Не все так страшно, как кажется. Народ у нас отходчивый, поэтому ребятам ничего не грозит, если, конечно, чудить не начнут. Домой я возвращался уже в хорошем настроении, поэтому предъява жены, которая при встрече затащила меня в укромный уголок, образованный двумя сараями, застала меня врасплох. Ну, давай, рассказывай, Кобелина, про своих баб исторических. Глава 9. Я только и смог выдавить в ответ, при этом напряженно размышляя, как узнала, неужели в вещах что-то нашла, не мычи, мне бабы все рассказали, что ты после возвращения изменился, и их теперь к тебе тянет. Рассказывай давай, что еще, кроме прилипал и получил от инопланетян. Я выдохнул с облегчением, так и инфаркт можно схлопотать. Однако ответил с возмущением, вот ты зачем так спрашиваешь, я уже черти что подумал. Откуда бы мне знать, почему бабы возбудились? Ничего, кроме прилипалы, мне инопланетяне не давали. У жены на глазах заблестели слезинки, и она неожиданно произнесла каким-то обреченным голосом. Я и сама заметила, что ты после возвращения уже не такой. Ты стал, как лакомство, которого хочется все больше и больше. От ее последних слов я даже вздрогнул. Совсем недавно я уже слышал подобное от другой женщины. Как смог, успокоил благоверную, хоть сделать это было нелегко. Она зациклилась на проблеме, и все тут, не понимает, что тут впору мне переживать, а не ей. Если мне действительно подсунули подобную способность, что бабы липнут ко мне, как мухи на известную субстанцию, то это вообще трындец полный. Теперь становится понятным поведение Татьяны, воспылавшей страстью к старому балбесу. Но с ней ладно, она не замужняя, поэтому простительно. А вот что будет, если подобная хрень случится с замужней дамой, да еще имеющей ревнивого мужа? Вопрос, что называется, на засыпку. Еще мне только таких проблем и не хватало. Тут не знаешь, как выжить, а еще и такое. Будь это в молодости, и не имея я жены, может даже порадовался подобному. Сейчас мне такая хрень и нафиг бы не нужна. До конца дня я маялся в тяжелых раздумьях, пытаясь придумать, как избавиться от такого подарка, или, на крайний случай, каким-то образом нивелировать воздействие на противоположный пол. Ничего толкового не надумал, поэтому плюнул и постарался забыть о проблеме. Может, сама собой рассосется. Хорошо все-таки дома, все привычно. Жизнь ровная, без каких-либо передряг, ляпота. Только беда в том, что уже через неделю я заскучал. Воспоминания о похождениях в прошлом нет-нет да и накатывали, заставляя кровь быстрее струиться по жилам. Очень хотелось снова переместиться в то же время и посмотреть, что и как там изменилось. Не зря ведь, наверное, мне начислили максимальные бонусы, и стена тумана отодвинулась очень даже заметно. Из-за этого я начал маяться, и спокойная размеренная жизнь уже не казалась такой привлекательной. Размышляя об этом нехарактерном для меня состоянии, а я всегда был домоседом, пришел к выводу, что это снова какое-то влияние инопланетян. Иначе даже предположить не могу, из-за чего это происходит. А может быть, меня так начало колбасить из-за отвратительной осенней погоды? Низкие, тяжелые, свинцового цвета облака буквально давят на сознание, да и непрекращающаяся слякоть реально бесит. Даже рыбалка не вызывает того отклика, который всегда был раньше, в любое время года. Умница жена, наблюдающая за мной, как за малым ребенком, сама завела неприятный разговор, итогом которого стала подготовка к очередным перемещениям. Она не пыталась меня удержать дома или сбагрить побыстрее с глаз долой, просто обозначила, что поддержит меня при любом раскладе, что бы я ни решил, золото, а не женщина. В итоге, я и решил, раз уж мне теперь поневоле придется ходить по прошлому, то делать это я буду, когда захочется, а не когда приспичит. Мне сейчас действительно перестало хватать, если можно так выразиться, огня в крови. Друзья, все знавшие об этом моем состоянии и уловившие, чем это все может закончиться, без лишних слов включились в эту самую подготовку. В меру своих возможностей, конечно, и понимания, но старались на совесть. Ваха, который был самым пронырливым из нас, занялся апгрейдом очередного ватника, решив превратить его в подобие бронежилета скрытого ношения. Неправильное название, конечно, но как по-другому обозначить титановые пластины, вшитые внутрь этой одежки, я не знаю. На это изделие, кстати сказать, Ваха использовал материалы из полутора десятков испоганенных им титановых лопат. С трудом могу представить, откуда он добыл эти лопаты в таком количестве. Но сделал в итоге очень даже стоящую вещь. Мне этот доработанный ватник понравился. Сипа целиком и полностью раскритиковал мое снаряжение, с которым я перемещался в прошлый раз. Он решил исправить это недоразумение, согласно его представлениям о подобном путешествии. Как итог, я обзавелся неподъемным баулом, в который поместилась уйма разнообразного добра, предусмотренного на все случаи жизни. Наполнил его друг на совесть. Там действительно поместилось много нужного, начиная от пары котелков с запасом круп и специй, заканчивая легкой палаткой с туристическим ковриком и пилой с топором. Главное, что этот баул можно было сбросить с плеч одним небрежным движением руки. Такая фишка необходима в случае, если я снова попаду в гущу сражения, или при другой какой-то необходимости. Важно, что это есть, а пригодится или нет, это второй вопрос. Больше всех удивил Кора, притащивший вполне рабочий автомат ППШ с двумя запасными дисками и изрядным количеством патронов, и торжественно мне его вручил. Не делай это шастать по другим мирам с ружьем, от сердца отрываю. Присутствовавший при этом Сипа, в сердцах произнес: «Ах ты ж, сучонок, значит, не зря нас тогда менты мурыжили, было все-таки в этом схроне оружие», на что, изобразивший смущение Кора, только утвердительно кивнул. «Был в нашей жизни случай, когда мы нашли схрон времен Великой Отечественной войны, полный хорошо сохранившегося военного имущества. Тогда, как раз его нашли Сипа с Корой, и пока Сипа бегал за нами с Вахой, Корой провернул аферу с оружием. Спрятал его, как выяснилось, недалеко от найденного схрона. Все бы ничего, но в тот же день нас спалили взрослые. Закончилось это приключение приездом милиции, которая обнаружила незамеченный нами список хранящегося там имущества. Чуть ли не месяц нам после этого полоскали мозги, уговаривая, требуя и даже угрожая неприятностями, если не отдадим оружие, изъятое из схрона, до приезда милиции. Там, помнится, речь шла об автомате и двух пистолетах. Именно об этом возмущенный Сипа сейчас и напомнил. Кора тяжело вздохнул, достал из-под полы пистолет ТТ и обозначил, что второй не отдаст. Вот так вот нежданно-негаданно я обзавелся вполне себе неплохим оружием. Несмотря на то, что мое ружье осталось в прошлом мире, как и пулемет, вооружиться у меня было чем. Не притащи сейчас скоро это оружие, я пошел бы в очередной раз с оставшимся от отца ружьем. Правда, оно одноствольное и изрядно изношенное, но еще достаточно функциональное. Да я и сейчас, если честно, мучился муками выбора. Автомат, конечно, предпочтительнее, но не всегда. Все зависит от места, в которое я попаду. Если в густонаселенную местность, то наличие ружья встреченным людям можно будет объяснить без проблем, а вот автомат. С другой стороны, в случае боя автомат кроет ружье по всем статьям. В итоге, после недолгих размышлений, я решил все-таки брать автомат. На крайний случай, его ведь при надобности и спрятать можно. Зато, если случится бой, он изрядно выручит. Да и пистолет, если что, в наличии есть, на случай выхода к людям. Не люблю, когда меня провожают. Тем более, не переношу слезы жены. Поэтому к Стелле я направился ночью, когда все спали. Оставил на тумбочке рядом с кроватью заранее заготовленную записку, чтобы жена знала, куда я пропал. Возле Стеллы, по какому-то наитию, облокотился на нее, представил огромный ящик со снарядами и пожелал переместиться в прошлое, всей душой жаждая вернуться в мир, где был брусиловский прорыв. Миг невесомости, и я обнаружил себя стоящим на краю пропасти, на нешироком уступе, опоясывающем высоченную скалу. Рядом, перегораживая проход по этому самому уступу в одну сторону, стоял ящик со снарядами, доброй третью повиснув над ранее упомянутой пропастью. Очень захотелось немедленно отойти от края обрыва, только чудом удержался, чтобы не сделать этого, не осмотревшись. Уже через миг мысленно погладил себя по голове за выдержку. В первую очередь, я осмотрел уступ, на котором оказался, и даже вздрогнул, когда обнаружил на нем в шаге сзади от моей спины узкую глубокую расщелину. Начни я отходить назад, как мне захотелось сразу после перемещения, то, если бы не рухнул в эту расщелину, баул не позволил бы, то травм гарантированно не избежал бы. Разглядев рядом с ящиком относительно ровную площадку, не торопясь и глядя, куда наступаю, я аккуратно на нее переместился, сбросил баул и только тогда, вздохнув с облегчением, смог спокойно обдумать произошедшее. Очень уж подобное перемещение на подставу тянет. Ступи я невольно вперед, от меня осталась бы только мокрая лепешка. Отшатнись назад, скорее всего случилось бы то же самое, если бы, конечно, был экипирован, как в прошлый раз. Сейчас, имея за спиной баул, я просто не поместился бы в этом провале. Если каждый раз при переходе в другой мир будут такие подляны, то рано или поздно я влипну. Надо бы подумать, каким образом можно себя хоть как-то обезопасить. Но это потом. Сейчас же я буду разбираться, куда угодил, в какое время, что здесь можно такого сотворить, чтобы не зазря ходил в прошлое. Окружающая местность поражала, удручала и изрядно напрягала. Вокруг, куда ни кинь взгляд, просматривались высокие, скалистые, какие-то безжизненные горы, отливающие по большей части красноватым оттенком. Глубоко в пропасти, под ногами, расстояние до дна на взгляд я определить не смог, просматривалась тоненькая ленточка ручья или речушки, точно сказать не могу. За спиной отвесный склон терялся в низколетящем белоснежном облаке. А больше всего меня напрягали две вещи. Первое, то, что здесь я не обнаружил никакой растительности, в принципе. Второе, это высокая температура, несмотря на то, что находился я на изрядной высоте. Вот и возникает вопрос, это в какие такие горы мне повезло попасть в этот раз? Очень уж странная эта местность. Как отсюда выбираться, я вообще без понятия. Сходил, блин, в прошлое. Снова торопиться что-то делать и куда-то идти я не стал. Присел на баул, попытался успокоиться. Принимать какие-либо решения нужно с холодной головой. Спешка сейчас вряд ли поможет. Да и одолевали тяжелые мысли. Почему ж так не повезло? Почему именно горы, где я ни бе, ни ме, ни кукареку? Благо, хоть высоты не боюсь, а то вообще хоть караул кричи. Никогда по-настоящему я не был в горах. Экскурсии, санатории и проездом не считается. Все-таки, я правильно сделал, что не стал торопиться. Несмотря на то, что на улице был день, солнце очень целеустремленно стремилось к закату. Мало-помалу рефлексируя, я решил никуда пока отсюда не идти, а готовиться к ночлегу. Пересплю с мыслью об этих камнях, может и придет в голову что-нибудь путевое. Я где-то читал, что ночью в горах холодно, поэтому решил в первую очередь заготовить дрова для костра. Распиливая полубрус, из которого был сколочен ящик, про себя невесело пошутил. Надо взять за практику брать с собой в прошлое такие сооружения, хоть на дрова сгодятся. Ближе к закату, вдоль уступа, на котором я находился, начал дуть несильный ветерок. И, если изначально у меня была мысль поставить палатку, то этот ветерок привел меня в чувство и отогнал эту мысль, как будто ее и не было. Ну его нафиг. Вдруг ветер усилится и из-за большой парусности палатки меня сдует вместе с ней в пропасть. Лучше уж помучиться, но чувствовать себя в относительной безопасности. Странно только, что здесь не работает ни раз проверенное правило. На закате любой, даже самый сильный ветер, если не утихает полностью, то изрядно теряет свою силу. А здесь получается все с точностью да наоборот. Или может в горах все по-другому, и так и должно быть. Из-за этого ветерка, который с наступлением темноты превратился в ветер, пришлось обходиться еще и без костра. Зато теперь я точно знаю, что конкретно в этих горах ночью реальный дубак. Поэтому, не имея укрытия, на ночевку лучше не останавливаться. До утра продрог, как будто заночевал на Северном полюсе. Утром, не выспавшийся и злой, как собака, уже без особых раздумий, загрузившись, будто и шаг, я побрел по уступу в сторону, противоположную той, где стоял ящик. Походу я согрелся, и хоть передвигался достаточно аккуратно, не торопясь, но довольно шустро оказался чуть ли не на другой стороне, теряющейся в вышине скалы, на которую мне не повезло угодить. Здесь я обнаружил косяк в своей экипировке. Казалось, что мы с друзьями предусмотрели все, комплектуя баул. А вот про наличие нормальной веревки никто из нас не подумал. Она сейчас ох, как пригодилась бы. Дело в том, что по уступу я подошел к месту, где в паре метров ниже обнаружил подобие неширокой тропы, плавно спускающейся вниз. Она как будто копировала мой уступ, но в отличие от него, позволяла спуститься с этой высоты и достичь дна ущелья. Главное, что большая часть тропы неплохо просматривалась с места моего нахождения, и я определил ее вполне приемлемой для перемещения. Проблема была только в том, чтобы перебраться с уступа на эту самую тропу. Будь в наличии веревка, вопросов бы не возникло. А то я с трудом себе представлял, как буду перемещать туда баул. Сам-то спрыгну без проблем, а вот баул кидать боюсь. Вдруг он скатится в пропасть, а лишаться всех своих припасов как-то не готов. До слез было жалко портить качественную вещь, но пришлось распускать на полосы часть палатки. Надолго здесь я не задержался. Как только смог спустить на тропу баул, сразу же спрыгнул сам и продолжил движение. Теперь уж совсем по опасному маршруту. По большей части, эта тропа была в ширину сантиметров 50, но в некоторых местах сжалась до совсем уж мизерных значений, сантиметров 20. Вот, где я натерпелся страху. Благо, что таких труднопроходимых участков было немного, и сами они были короткими. Из-за того, что я двигался очень медленно и осторожно, спуск затянулся. Подножие этой скалы достиг уже во второй половине дня. Сверху это ущелье казалось узким, а протекающая по нему речушка вообще выглядела ручьем. На самом деле, ущелье было в ширину метров 70, а речушка может метров 15, но зато со стремительным течением и кристально чистой водой. После короткого отдыха и легкого перекуса в сухомятку, я направился по течению реки, рассудив, что она точно должна рано или поздно вывести меня на равнину. Прошагав метров 50, я оглянулся, чтобы окинуть взглядом место переноса, и с удивлением рассмотрел высоко вверху свисающую часть ящика со снарядами. Получается, что я, двигаясь по тропе, полностью обогнул эту гору. Поудивлялся, конечно, но так как особой помощи от этого открытия ждать не приходилось, то просто продолжил свой путь. Шагать было не очень комфортно из-за обилия обломов камней на дне ущелья. Приходилось тщательно выбирать места, куда можно поставить ногу, поэтому двигался я очень неторопливо. Уже в сумерках устроился в небольшом углублении скалы, снова перекусил бутербродом с салом, да и завалился спать, укутавшись во все, во что только можно. В этот раз холод так не терзал, как прошлой ночью. Поэтому я вволю выспался и поднялся довольно поздно. Кушать почему-то совершенно не хотелось, по-быстрому решив вопросы с гигиеной, я продолжил свой путь. Ненавижу горы. Я это осознал уже на третий день пути, когда местность стала хоть как-то меняться. Сначала незаметно глазу, плавно начал изменяться цветовой фон. Горы стали отливать серо-красным оттенком. Потом начали появляться вкрапления зелени, притом, почему-то довольно высоко. Поэтому определить, что там растет, не получалось. Вот когда пожалел, что в наличии нет бинокля, а к концу третьего дня ущелье чуть расширилось, пошло как бы на понижение, и далеко впереди появилась возможность рассмотреть горные вершины, которые находились гораздо ниже точки, в которой я пребываю. Я только и подумал, глядя на это безобразие, это на какой же высоте мне повезло здесь появиться. На следующий день, ближе к обеду, я услышал шум водопада, а уже в сумерках почти добрался до конца ущелья. Утром я даже не знал, смеяться мне или плакать. Конец ущелья выглядел огромным, расширяющимся к основанию уступчатым обрывом. При этом высота от уступа к уступу была приблизительно 30 метров. Радовало то, что внизу просматривалось изобилие зелени, и огорчало, доводя до отчаяния, что я не видел возможности спуститься даже с первого обрыва, не говоря о последующих. Нет, страшного ничего не случилось. На крайний случай, всегда можно вернуться домой. Но, кто бы знал, как мне не хочется этого делать. Помимо того, что я помню о возможности стать кузнечиком, прыгающим без толку по мирам, совсем не хотелось возвращаться, не испробовав все возможные варианты. Желательно было бы узнать, в каком времени я побывал. Несколько часов потратил, пытаясь найти варианты решения возникшей сложности со спуском, но приемлемых вариантов так и не обнаружил. Даже, если я порежу на веревке все имеющиеся у меня тряпье, до последней нитки, этого не хватит, чтобы преодолеть обрыв. Задумчиво жуя сухую крупу, чтобы хоть как-то утолить голод, я обратил свой взор на реку, и даже передернулся от пришедшей в голову мысли. Река, падающая водопадом на нижний уступ, за годы своего существования выбила основательное углубление в месте своего падения. Эта своеобразная природная чаша, судя по всему, была довольно глубокой. Вот у меня и появилась мысль, просто спрыгнуть в это углубление, и таким образом, преодолеть непроходимое препятствие. В этот день я так и не решился принять какое-либо решение. Хотелось плюнуть на все и просто вернуться домой. Только природное упрямство не позволило сделать этого сразу, не раздумывая. Честно сказать, наверное, стоило бы поступить разумно и не рисковать. Но, с другой стороны, никто ведь не даст гарантию, что в следующий перенос не станет еще хуже. Ночью я спал беспокойно и утром чувствовал себя не очень. Нет, физически я был здоров, а вот морально. Накрутил себя да нельзя, начал психовать. А когда я психую, то часто совершаю необдуманные поступки. Вот и сейчас подумал, да какого хрена я маюсь, как баба перед первой брачной ночью. Разобьюсь, перенесусь домой и излечусь. С этими мыслями я привязал к баулу все, что можно привязать. Сам баул тоже привязал к руке полосами палатки, но так, чтобы он не мешал выплывать из глубины чаши. Примерился и прыгнул. Знакомое по прыжкам с парашютом чувство полета, сильный удар ногами о воду, а потом гораздо слабее дно, и я, оттолкнувшись от этого самого дна, вынырнул на поверхность. Все получилось, и первый уступ я преодолел. Вот только радоваться этому не пришлось, потому что речка, здесь стремительно текущая по относительно узкому желобу, активно потащила меня вместе с баулом к следующему обрыву. Не подумал я о подобном раскладе, и ухватиться, чтобы задержаться, и таким образом избежать падения, было ни за что. Дно, как и стенки желоба, казались отшлифованными, подобно паркету у хорошего хозяина. Этот аттракцион я не забуду до конца своих дней. Не раз и не два появлялось желание свинтить отсюда домой, и только ледяная вода, играющая моим телом, как щепкой, и мешающая сосредоточиться, чтобы пожелать вернуться, не позволила этого сделать. Тысячу раз я обозвал себя бараном и попрощался с жизнью. Даже, когда все это закончилось, и меня обессилевшего вынесло на усыпанную голышами отмель, я продолжал самоистязание, матерясь и дурея от своей тупости. Далеко не сразу до меня дошло, что все обошлось благополучно, и пора бы уже вылезать из воды, чтобы на суше оценить последствия этого водного слалома. А, когда дошло, вставая и выбираясь из воды, я начал хохотать, как ненормальный. Почему-то очень смешными показались эти покатушки вместе с переживаниями. Накрытходняк, и сильный, судя по реакции на спасение, напитавшийся водой баул, я тащил за собой волоком, то и дело оскальзываясь на мокрых окатышах. Когда окончательно выбрался на сухое и слегка успокоился, появилось желание осмотреться, куда же я в итоге приплыл. Что сказать, грустно, уныло и бедно. Грустно от того, что определиться и выяснить, что это за горы, мне не удалось. Уныло из-за надоевших горных пейзажей. Вся разница с ранее созерцаемым только в том, что сейчас были хорошо видны горные заснеженные вершины, до этого скрытые облаками. Те пики, которые я видел из ущелья, оказались, если так можно выразиться, высокими обломками скал, раскиданными по горной долине, а бедно относится к местной растительности, незнакомой и чахлой, представленной, по большей части, кустарниками. Как бы там ни было, и куда бы я ни угодил, а раз выжил, значит, надо заняться своими вещами и припасами. Они еще пригодятся, наверное. Глава 10. Целый день я провел рядом с местом, куда приплыл. Развел, наконец, костер, нарубив веток кустарника, и сварил похлебку с чаем. Параллельно сушил вещи и припасы. Промокло все напрочь, и я начал переживать за патроны. Так-то они не должны бы испортиться, но после просушки обязательно проверю. 2-килограммовых пакета с пшеницей и ячменем просушил особенно тщательно, переживая, чтобы посевной материал не испортился. Почистил оружие и потихоньку все привел в порядок. Уже вечером, решив проверить боеприпасы, я отошел чуть в сторону от лагеря и охренел от неожиданности. Почти на середине отвесной скалы заметил нечто непонятное и лохматое. Чуть сместившись в сторону, я смог рассмотреть это нечто получше. Это был горный баран или козел, не знаю, как его правильно назвать. Он забрался метров на 30 на эту самую скалу, и главное, непонятно, для чего. Растительности там никакой не было. Там вообще ничего, кроме этой скалы, не было. Поэтому и непонятно, зачем он туда полез. А еще больше непонятно, как он это сделал. Подобные мысли молнией пронеслись в голове. Но волновало меня, главным образом, не это. Возбудил меня сам этот кусок живого мяса, способный решить проблему с провиантом. Короткая очередь из автомата принесла двойную пользу. Я убедился, что оружие и боеприпасы в полном порядке, и добыл себе мясо. Подстреленный баран, свалившийся с такой высоты, на удивление был жив, хоть передвигаться уже не мог. Пришлось добивать, потом разделывать, готовить мясную похлебку и запекать мясо на углях. В итоге, спать я лег очень поздно. Ночью несколько раз пришлось подниматься и подбрасывать дров в костер. 1000 раз отругал себя за то, что не подумал о веревке и испоганил палатку. Холод этой ночью одолел со страшной силой и с утра пораньше заставил шевелиться пошустрее. Как ни старался я отправиться в путь поскорее, а все равно чуть ли не треть дня потратил на сборы. Жалко было добычу. Вот и старался подготовить ее к транспортировке таким образом, чтобы не загубить раньше времени. Опять же, брал с собой чистое мясо, без костей, поэтому и с окончательной разделкой провозился довольно долго. Как бы там ни было, а закончив здесь все свои дела, я дальше направился по течению реки и уже к вечеру преодолел это подобие долины из конца в конец. Я вновь оказался перед неразрешимым вопросом, как быть. Дело в том, что река на выходе из долины уходила в очередное ущелье, занимая всю ширину этого образования. В принципе, она здесь разливалась довольно широко и становилась гораздо мельче, что позволяло, находясь по колено в воде, продолжить путь. Но, помня пережитый ночью холод, шагать в ледяной воде я почему-то был не готов. По уже сложившейся привычке, принятие решения о своих дальнейших действиях оставил на утро и занялся поиском места, подходящего для ночевки. В этот раз я подошел к этому делу со всей серьезностью. Параллельно раздумывал, что подобная жизнь либо сделает из меня продвинутого выживальщика, либо превратит в ненавистника дикой природы. Почему-то сейчас, передвигаясь в одиночестве по этому суровому краю, мне совсем не хотелось любоваться природой и думать о прекрасном. Может быть, я по пояс деревянный и мне не дано в полной мере ощутить всю прелесть моего места пребывания. Развлекаясь подобными размышлениями, метрах в 400 от выхода из долины я нашел приемлемое для ночлега место. Два громадных камня, соприкоснувшись между собой боками и оперевшись на одну из скал, образовали помещение, закрытое с трех сторон и пригодное для ночевки. Прелесть этого убежища была еще в том, что рядом с входом находился третий большой обломок скалы, который, по идее, не позволит ветру задувать костер, расположенный у входа. Ночевка в этот раз прошла замечательно, выспался я на славу. Утром задался вопросом, почему, находясь гораздо выше, если не считать первую ночь, я так не мерз, как в этой долине. Странно это и непонятно. Сам себя одернул. Не о том думать надо. Необходимо решать, как быть дальше. Передвигаться по колено в ледяной воде, рискуя при этом переломать ноги, не хочу и не буду. В этой речке даже рыбы нет. Наверное, из-за температуры воды. Так что я дурней водоплавающих, что ли? Водный путь не для меня. Осмотрев округу, я обнаружил маршрут, приемлемый для подъема на странную гору. Тропа, не тропа, но пройти там можно. Выбрал именно это место из-за пришедшей в голову мысли вопроса. Может, именно подобные горы называют хребтами? Очень уж она какая-то вытянутая и длинная, на фоне других, конечно. Или может хребтами называют какой-нибудь комплекс этих самых гор? Фиг его знает, да на самом деле, это и не важно. Главное, найти хоть какой-нибудь приемлемый путь и выбраться наконец из этого царства камня. Подъем, на удивление, много времени не занял, и я, шагая по довольно натоптанной, если так можно выразиться, тропе, не мог нарадоваться, что выбрал именно такой маршрут. Здесь было гораздо легче передвигаться, чем внизу. Похоже, что в горах ходит по вершинам. Кто выше заберется, тот быстрее преодолеет отмеренную дистанцию. Ирония, конечно, но что-то в этом есть. Без малого неделю я шагал, непонятно куда, кружа по этим, до чертиков надоевшим, каменным нагромождением, выискивая приемлемый для передвижения путь. Подобный поход уже превратился в своеобразную рутину и перестал вызывать такое отторжение, какое было поначалу. Передвигаясь в горах, я все время думал, что иду вверх. Может быть, такое ощущение складывалось потому, что после преодоления одного подъема, перед тобой появляется другой, который кажется выше прежнего. То, что я все-таки не поднимаюсь вверх, а иду вниз, определялось только по смене окраски гор и появлению дополнительной растительности, отличающейся от прежней. Когда за очередным небольшим перевалом, я так стал называть вершины гор, которые как бы пересекали своим телом дальнейший путь, обнаружил небольшую рощу деревьев, то чуть не расплакался от счастья. А добравшись до этой самой рощи, обрадовался еще больше, потому что обнаружил рядом с ней дорогу. Конечно, назвав это дорогой, я слегка погорячился, но уже тот факт, что по этому безобразию, обильно покрытому мелкой пылью, передвигались люди, чуть не свел меня с ума. Почувствовав, что цивилизация, какой бы она ни была, рядом, я засуетился, будто старушка, встретившая любимого внука. С трудом успокоился и смог взять себя в руки. Исследовав рощу, я обнаружил облагороженное место стоянки, облюбованное появляющимися здесь путниками. Так как к этому времени я уже успокоился, то ничего не зная о местных обитателях, останавливаться на ночевку в оборудованном месте не стал. Ушел на другую сторону рощи и устроился там. Как выяснилось утром следующего дня, поступил я очень даже правильно. Утром меня разбудил истошный крик, какие бывают, когда режут свинью. Я подорвался, как ошпаренный, и сам не понял, как у меня в руках оказался автомат. Внимательно прислушался и осмотрелся. Посторонних, странных звуков больше не услышал, как не обнаружил и непосредственной опасности. Поэтому на секунду даже усомнился в реальности этого крика. Тем не менее, расслабляться не спешил. Наоборот, отступил с крохотной полянки вглубь зарослей. Только через пару минут я смог на краю слышимости распознать признаки человеческой речи. Я крался на другую сторону рощи, как никогда в жизни. Делал все очень неторопливо, как когда-то учили, стараясь буквально стелиться по земле, слившись с окружающим пространством. Благополучно обогнул двух человек странного вида, одетых в вытертые халаты и головные уборы, которые описать невозможно. Это было подобие челмы. Они громко переговаривались на незнакомом языке, вели себя беспечно и активно собирали хворост. Немного я не добрался до места стоянки, обнаруженной вчера. Здесь, судя по всему, остановились незнакомцы. Снова раздался истошный крик, от которого я чуть инфаркт не схлопотал. Аж внутри что-то ёкнуло. Как позже выяснилось, это орал Ишак. Никогда до этого я не слышал подобного выступления. Главное, вживую ни хрена не похоже на то, что когда-то слышал в фильме. Вопит, будто ему яйца прищемили. На стоянке крутилось десяток аборигенов, которых так и хотелось назвать оборванцами. Вооруженными оборванцами. Про имеющиеся у них ножи и кинжалы я молчу. Помимо этого, в пирамиде, устроенной чуть в стороне, я рассмотрел и огнестрельное оружие, которое так и хотелось назвать карамультуками. Хрен его знает, что это за ружья или винтовки. Но среди них удалось рассмотреть и хорошо знакомую Масинку, которая на фоне всех остальных ружбаек смотрелась, как породистый скакун, на фоне недавно оравшего Ишака. Кстати сказать, рядом с этим самым Ишаком действительно находились три лошади. Если две были довольно неказистые, то одна явно была породистой из дорогих. Но это я отметил краем глаза. Основное внимание сосредоточилось на другом. Только, когда из-за куста, загораживающего мне обзор, вышел лощеный мужик в дорогом дорожном костюме и с пробковым шлемом на голове, я, сместившись чуть в сторону, смог разглядеть еще двух человек. Увиденное мне не понравилось. Эти двое военных, судя по форме, были связаны и походили на жертв подвыпившего паука. На них как-то бестолково намотали веревки, много и нефункционально. Но меня напрягло другое. Если один из них был уже в возрасте, бородат, одет в подобие казацкой формы, определил я это только по лампасам, то второй был молоденьким безусым парнишкой в офицерской форме с одним оторванным погоном. Немного удивило сочетание такой формы и Масинки. Не знаю, когда армию переодели, до появления Масинок или после, но то, что парень одет в русскую форму, почему-то не возникло и капли сомнения. Вопрос, вмешиваться или нет, не стоял. Обнаружив пленников, я принял решение на уровне подсознания. Другое дело, что предпринимать что-либо надо в момент, удобный для этого. Все-таки количество в противостоянии имеет значение. Если начать отстреливать горцев сейчас, когда они разбрелись по округе, и автомат может не помочь. Поэтому, аккуратно меняя позицию с расчетом, чтобы во время стрельбы не зацепить лошадей с громкоголосым Ишаком, я старался не смотреть в сторону пленников. Там шакал, одетый в европейский костюм, начал крутить ухо молодому парню, что-то при этом активно ему высказывая. Боясь не сдержаться, я и отводил взгляд в сторону. Ждать пришлось минут 30, пока от кошеварищего горца не прозвучал гортанный крик, и народ не начал подтягиваться к костру. Всего этих оборванцев я насчитал 12 человек, европеец был 13-й. Действительно, чертова дюжина. Как только противники скучковались, я прицелился и одной длинной очередью наполовину диска стеганул по этой толпе, стараясь не дать стволу автомата задраться в сторону и вверх. Удачно получилось. Всех одной очередью не свалил, но большинство достал. Дальше я бил уже короткими очередями, стараясь никого не упустить. Европейца планировал оставить живым и стрелял ему по ногам, но не получилось. Очень шустрым оказался товарищ. Сориентировался он в ситуации, в отличие от горцев, мгновенно. Попытался перекатом уйти за валун, расположенный рядом, и сам нарвался на веер пуль. Несмотря на то, что я бил ему по ногам, он перекатом нарвался на очередь, и таким образом, сам себя убил. Пленники действительно оказались русскими военнослужащими. Бородатый дядька, как я и думал, был оренбургским казаком, а молодой парнишка под прапорщиком, так называемого, померского отряда. Знакомились мы с ними, можно сказать, мимоходом. Под прапорщика звали Эдуард, фамилия у него была какая-то нерусская, да я в попыхах еще не особо ее расслышал, кахрен пойминен, какой-то. Казак представился Алексеем Селезневым. В разговоре удалось выяснить, что сейчас на дворе 1894 год, и нахожусь я, как вы уже поняли, на Памире. Освобожденных мной военнослужащих захватили в плен, когда они втроем, два казака и подпрапорщик, направлялись по заданию командования, какого, выяснить не получилось, вглубь Памирского высокогорья. Нападение на них было внезапным, один из казаков погиб. Командовал отрядом нападавших самый, что ни на есть, настоящий англичанин, которого я случайно убил. Беда в том, что убитые мной афганцы, это только малая часть отряда, участвовавшего в похищении этих двоих. Приблизительно в паре часов пути, позади этого отряда, уничтоженного мной, в нашу сторону движутся еще около сотни подобных вооруженных оборванцев. А самое плохое то, что встречи с этим отрядом, если не уходить вглубь Афганистана, не избежать. Получается, что дорога домой перекрыта. Есть еще один не очень хороший, но проходимый путь в восточную сторону. Но это тоже не вариант, так как там придется пересечься с китайцами, разбойничающими в этих краях, что, по мнению собеседников, будет еще хуже, чем с афганцами. Разговор получился сумбурным и для меня непонятным. Если нет других путей, то каким образом я оказался здесь? Эти двое пояснили, что пешим ходом пройти можно, и может быть даже получится избежать встречи с кем-либо. Но делать это, смерти подобно. Без знания местности, дорог и не имея опыта подобного перемещения, такое путешествие добром не закончится. По сути, остается единственный приемлемый вариант развития событий. Спрятаться и переждать, пока означенный отряд афганцев не проследует мимо, а потом уже двигаться обратно, на территорию Российской империи. Разговаривая, мы активно занимались сбором трофеев и пытались скрыть следы нападения, что, если честно, плохо получалось. В итоге, забили на это дело, отволокли трупы поглубже в рощу, присыпали пылью кровавые пятна. На этом и закончили, если не считать, что дополнительно спрятали вещи, которые не собирались брать с собой. Их оказалось не так уж и много. С удивлением я смотрел на действия казака. Конечно, всем известно, что они знатные трофейщики, но этот перешел все границы. Загрузил лошадей так, что их не было видно из-под горы имущества. На мое замечание, что лучше было бы использовать этот четвероногий транспорт по-другому, казак, ухмыляясь в бороду, произнес: «Не сможем мы большую часть пути идти верхами, поэтому нет смысла оставлять врагам столько добра. Наверное, ему виднее. Посмотрим, как будет дальше». Но, когда этот барахольщик еще и ишака собрался грузить, я возмутился уже всерьез. Он же своими воплями выдаст нас сразу. Казак, когда подпрапорщик меня поддержал, вынужден был отступиться от своих планов. Правда, с явно выраженной неохотой. В итоге, ишака просто отпустили. Но, когда эта скотина никуда уходить не стала, а вместо этого начала спокойно пощипывать растущую здесь жиденькую травку, пришлось отгонять его на другую сторону рощи. Хоть мы и старались собираться максимально быстро, а все равно потратили минут 40, что было не очень хорошо. Нам ведь еще нужно было минут 20 двигаться навстречу афганскому отряду к месту, подходящему для того, чтобы спрятаться на время и таким образом избежать нежелательной встречи. Успели, можно сказать, в последний момент. Уже минут через 15 после того, как мы покинули тропу, дорогой, это назвать будет слишком громко, мимо нашего укрытия беспорядочной толпой прошагал афганский отряд. Дождавшись его исчезновения за первым же поворотом, мы вернулись на тропу и продолжили движение, стараясь шагать пошустрее. Интерлюдия. Пока главный герой развлекался или, правильнее будет сказать, выживал в очередном мире, в галактическом объединении, вмешавшимся в начинающуюся ядерную войну и запустившим проект «Право на жизнь», назревал грандиозный скандал. Корпорация «Галанит», получившая право на показ приключений ходоков с планеты под названием «Земля», в первую очередь, разместила в сети все материалы, собранные по необычному ходоку, заинтересовавшему ее, и получившему в подарок способность с подвохом, под названием «Прилипало». Одновременно с этим, куратор проекта «Возрождение», разъяренный тем, что его план по быстрому выводу из строя критического количества ходоков потерпел фиаско, после второго переноса выживших ходоков осталось больше 15%, велел своему помощнику максимально быстро устранить нашего героя любым путем. Казалось, что помощник отработал так, что у этого ходока, в принципе, не оставалось шансов выжить. Но вмешалась череда случайностей, и все пошло совершенно не так, как было задумано. Это и повлекло за собой дальнейшую цепочку событий. Суть задумки помощника куратора, который, в принципе, не мог отправить ходока в третий раз подряд в гущу сражения, заключалась в безысходности. По плану, ходок должен был гарантированно погибнуть, либо сделав единственный шаг вперед, или пару назад. На случай, если он проявит выдержку и не отшатнется от края пропасти, точку в его существовании должны были поставить снаряды, просыпавшиеся из сбитого на скорую руку огромного ящика. Взрыв в горах, практически под ногами, пусть и в пропасти, по-любому не оставит шансов на выживание. В итоге, Ходок, наверное, от испуга, не сделал даже попытки сдвинуться с места, а деревянный ящик почему-то и не подумал рассыпаться на части, поэтому ловушка со снарядами не сработала. Все бы ничего, не получилось в этот раз, получится в следующий. Но не повезло. Один из любителей понаблюдать за чужими приключениями задался вопросом, почему полюбившийся ему Ходок два раза подряд попал в гущу сражения. Это еще можно объяснить сбоем программы, а в третий раз его перенесло в место, где он только чудом смог выжить. Ведь всем известно, что только первый перенос сопряжен с опасностью. В дальнейшем, Ходоков отправляют в относительно безопасные места, где им сразу после перехода ничего не может грозить, в принципе. Мало того, что этот любитель подсматривать за чужой жизнью сам озадачился, он еще и в сеть свои сомнения выложил, на обсуждение. Реакция властей на это оказалась мгновенной. Оперативно была создана авторитетная комиссия, в состав которой вошли толковые специалисты из разных, конкурирующих между собой служб, и началось расследование этого инцидента. Комиссии не понадобилось много времени, чтобы выявить невообразимое количество нарушений разумными, ответственными за проведение проекта возрождения, и сделать неоднозначное заключение, наделавшее еще больше шума. По мнению комиссии, в том виде, в котором он сейчас есть, проект нацелен не на перевоспитание населения планет, идущих по пути саморазрушения, а на уничтожение этого самого населения с целью получения планеты, пригодной для жизни, нечистыми на руку дельцами. Итогом этих разбирательств, помимо сурового наказания персонала, причастного к нарушениям, стало принятие решения о восстановлении первоначального количества ходоков на этой планете, без проведения их испытаний. Говоря другими словами, новоиспеченные ходоки не будут в свое первое перемещение отправляться в гущу битвы, а перенесутся в безопасные места. По требованию огромного числа зрителей, заинтересовавшихся этим расследованием, ходока, послужившего катализатором описанных событий, решили немедленно вернуть в его родной мир, достойно наградить апгрейдом, как его организма, так и полученной на старте способности. Но этим все не закончилось. По мнению тех же зрителей, подобные награды уместны только в качестве извинений за предвзятое неблаговидное отношение к ходоку бывших сотрудников проекта и не могут отражать всей полноты моральных, психологических и даже физических потерь, понесенных этим человеком. После продолжительных обсуждений зрители потребовали дополнительно подарить ходоку приз зрительских симпатий. В качестве этого приза, предложить ходоку самому придумать для себя награду. Чтобы избежать возможных недоразумений, определили, что эта награда должна касаться только самого ходока и никого более. Конец интерлюдии. Час мы шли спокойно, а потом началось. Я подозреваю, что отряд афганцев обнаружил плохо скрытые следы недавней стычки, и командиры этого сброда каким-то образом смогли просчитать наши действия. Приблизительно через час нас нагнали, и нам пришлось принимать бой. Вариант, при котором можно было бы все бросить и убегать, даже не рассматривался. Догонит, и мы умрем уставшими. В принципе, ничего страшного не произошло. Несмотря на численное преимущество врага, отбиться днем нам проблем не составит. Ночью будет на порядок сложнее, но и здесь не все однозначно. Автомат, конечно, не панацея от всех бед, но даст неоспоримое преимущество в этой местности на узкой тропе. Поэтому я, в отличие от своих спутников, готовящихся продать свои жизни подороже, смотрел в будущее с оптимизмом. Первая стычка получилась достаточно кровавой, чтобы охладить пыл преследователей и заставить их относиться к нам со всем уважением. Афганцы поначалу перли, как оглашенные, изображая психическую атаку по типу дроздовцев во время гражданской войны. Я опустошил почти весь диск, пока до них не дошло, что надолго их так не хватит. После этой стычки, во время которой они потеряли около 20 человек, довольно долго ничего не происходило. Мы смогли нормально отдохнуть и даже вволю пообщаться. Подпрапорщик, глядя на последствия боя, влюбился в мой автомат сразу и навсегда. Одолел вопросами, откуда у меня такое чудо, как оно устроено и на каких принципах работает. Пришлось показывать, рассказывать и даже несмотря на ограниченное количество боеприпасов, дать попробовать. После инструктажа он выпустил короткую очередь по постоянно выглядывающим афганцам. И что совсем странно, попал. Дожидаясь каких-либо действий от противника, мы изрядно проголодались и решили по очереди перекусить. Я как раз присматривал за противником, давая возможность покушать спутникам, когда в голове прозвучал знакомый голос. До переноса осталась 1 минута. Матерясь, на чем свет стоит, я кинулся к спутникам, начав говорить еще на ходу. «Алексей, присмотри вместо меня, а ты, Эдик, слушай и не перебивай». Подпрапорщик вскинулся было что-то сказать, но, встретившись со мной глазами, передумал и внимал молча, затаив дыхание. Я, между тем, скороговоркой старался уложить в отведенную минуту, как можно больше. Поэтому, слова из меня вылетали, как из пулемета. Я из будущего, и через минуту исчезну. Все свое имущество оставлю. В рюкзаке несколько пакетов, в которых семенной материал. Сохрани его любой ценой. Императору, если сможешь к нему попасть, передай, что Николая нельзя делать главой государства. Просрет страну напрочь. Собственно, это все, что я успел выпалить. Как раз набирал в грудь воздуха, чтобы продолжить, как наступила знакомая невесомость. С мыслью о том, как меня задолбали эти неожиданности, я появился в своем мире. Глава 11. В своем мире возле Стеллы я оказался посреди ночи, находясь в полных непонятках, которые сразу же развеял механический голос в голове. Из-за технического сбоя в программном обеспечении аппаратуры проекта вам полагается компенсация в виде восстановления вашего организма до оптимальных значений и апгрейда имеющейся у вас способности на 1 ступень. После этого сообщения наступила довольно продолжительная пауза, после которой меня, казалось, вывернули наизнанку, прошли по внутренностям напильником и вернули все на место, облив ледяной волной, будто охлаждая раскаленную металлическую заготовку. Если раньше от прохладной волны при получении загадочных бонусов я кайфовал, то сейчас от всепоглощающего холода, обрушившегося на меня, даже материться не мог. Ну его нафиг такие компенсации, от них быстрее загнешься, чем от походов в прошлое. Как бы там ни было, а по прошествии какого-то времени эта пытка закончилась, и я мало-помалу начал приходить в себя. Смог, даже немного поднапрягшись, усесться, облокотившись на стоящую рядом Стеллу. Да, от действия этих компенсаций я свалился и валялся на холодной сырой земле. Только и смог, что сесть и пожалеть о нехватке сил для того, чтобы подняться на ноги и не морозить жопу. Будто дождавшись, пока я усядусь, голос снова начал вещать, но в этот раз каким-то высокопарным тоном, будто намекая на важность передаваемой им информации. «Ввиду исключительности вашего случая, вам дарована возможность самому придумать для себя награду. Вы можете просить, что угодно. Единственное условие – эта награда может быть полезна только для вас и ни для кого более». Я слушал все это, находясь в каком-то непонятном ступоре. Когда до меня, наконец, в полной мере дошло сказанное, мысли заметались со страшной силой, главная из которых была: «Да это же праздник какой-то, я вам сейчас такое придумаю, что охренеете от этого желания». За прожитые годы я, так или иначе, научился не торопиться принимать какие-либо важные решения, предварительно их не обдумав. Поэтому сейчас, в первую очередь, я решил успокоиться, подняться с сырой земли, а то замерзать начал, и только тогда подумать над возникшей возможностью. С трудом я смог взгромоздиться на ноги, чуть не потеряв штаны, ставшие вдруг большими. Из-за этого пришлось отложить размышления и срочно затягивать потуже брючный ремень. Приведя экипировку в порядок и маленько успокоившись, я принялся размышлять о том, что я могу поиметь с этих инопланетян, мысленно потирая руки в предвкушении. Но, чем более я размышлял, тем больше мои мысли сворачивали куда-то не туда. Почему-то непроизвольно я начал прикидывать, как появлюсь перед женой и детьми в обновленном виде. А то, что помолодел, я почему-то совсем не сомневался. Одежда висит мешком, сам я с каждой секундой чувствую себя все лучше и лучше. А главное, в теле появилась какая-то легкость, которая бывает только в молодости. Размышляя, непроизвольно я начал тихонько озвучивать свои мысли вслух. Не проконтролировал, как это произошло. С одной стороны, получение какой-то суперплюшки – это хорошо и круто. Только нахрена? Нет, правда, зачем мне вот это все надо? Спасение планеты, вторая молодость, да и вообще какие-либо плюшки, если при таком раскладе я гарантированно потеряю жену, с которой прожил душа в душу всю жизнь, или, не приведи Господь, переживу своих детей. Глупые, наверное, размышления, неправильные для любого нормального человека, который по сути своей эгоист. Но накатило, и ничего с этим поделать я не мог. Кто-то, наверное, спросит, а как же графская дочка, с которой замутил любовь, не задумываясь, и, несомненно, будет прав. Некрасиво получилось, но вариантов устоять и ничего не предпринимать у меня там не было. Да никакой нормальный мужик на моем месте не устоял бы. Я не стал предаваться самобичеванию, сейчас не время этим заниматься. Поэтому я взял себя в руки и продолжил размышления. Если посмотреть на проблему с другой стороны, спасение моего мира, по большей части, зависит от того, как быстро и насколько серьезные изменения я смогу делать в прошлом. Чтобы справиться лучше и быстрее, надо попросить какую-нибудь невидимость или абсолютную неуязвимость, и по-быстрому закрыть этот квест. Неожиданно в голову пришла другая мысль. Можно ведь попросить какую-нибудь лечебную капсулу, как в фантастических книгах. Пользоваться смогу только я, а омолаживать буду всех. Даже вопроса задавать не пришлось, ответ последовал незамедлительно. Неприемлемо. Награда должна быть только для ходока и применяться будет только в отношении него, и никак иначе. Забавно. Почему этот голос не говорит конкретно обо мне, а обезличивает ответ? Странно, но думать об этом сейчас совсем не ко времени. Я еще долго предавался размышлениям и перебирал разные варианты. Мысль о посещении по своему желанию миров, в которых я уже побывал, голос тоже обломал, уведомив, что после их посещения ходоком они закрыты. Я даже повозмущался некоторое время подобному ответу и не удержался от издевки, типа «верю», конечно, особенно, если учесть три перемещения подряд, практически в одну эпоху. Другую мысль о выборе в дальнейшем времен при перемещении даже не стал озвучивать. Глупо было бы променять что-нибудь стоящее на такую фигню. В итоге, после долгих размышлений, наконец, я озвучил свой выбор. Хочу становиться абсолютно невидимым для кого бы то ни было по своему желанию, в любое время суток. Такой выбор я сделал по одной единственной причине. Раз уж я решил заниматься изменениями истории, то стоит облегчить себе задачу по максимуму. Невидимость позволяет делать большие дела быстро и не напряжно. Да и в целом, это способность, о которой только можно мечтать. Честно сказать, я долго колебался, выбирая между невидимостью и неуязвимостью. В итоге, остановился на первой. Вряд ли мне позволит находиться в прошлом, имея неуязвимость постоянно, поэтому она и не нужна, только мешать будет. Привыкнешь к ней, понадеешься, а она возьмет и не сработает в нужный момент. Довольно долго голос не реагировал на озвученное мной желание, потом после паузы откликнулся. Приемлемо. Примите горизонтальное положение и приготовьтесь к внедрению способности. После паузы голос добавил, будет больно. Я только и успел подумать, укладываясь на землю. Он что, шутить начал? В то же мгновение сознание затопило нереальная боль. Не могу сказать, сколько длилась эта пытка. В какой-то момент я просто потерял сознание. Когда очнулся, на небе появилась светлая полоска наступающего рассвета, и в голове появился уже ненавистный голос. Способность «Пустышка» установлена. Она позволяет носителю, по его желанию, на один час в сутки становиться невидимым и неосязаемым для кого бы то ни было. В последние слова голос вложил максимум иронии, а я непроизвольно спросил, если еще и неосязаемым, то может она и через стены позволяет проходить? Нет, тут же ответил голос и после короткой паузы пояснил, на этой ступени развития способность позволяет становиться только невидимым и неосязаемым. Так получается, она еще и прокачивается, очень интересно. А еще более интересно, кто у этих инопланетян присваивает способностям наименование, то прилипало, теперь еще и пустышка. На удивление, голос ответил, это сленговые названия. Если хотите, могу вам предоставить буквенно-цифровые обозначения имеющихся у вас способностей. Я отказался, мне это не нужно. При этом я отметил, что голос сегодня был какой-то говорливый, не к добру это. Пока я общался с голосом, в голове нарисовалась интересная мысль. Вот, наверное, жена удивится, если под невидимостью проберусь к ней под бочок и там отключу способность. Не изменись я сейчас, после полного восстановления организма, наверное, так бы и сделал. А сейчас даже не могу предположить, чем это может закончиться. Вдруг жена меня не сразу признает, она у меня сама по себе хрупкая и, наверное, поэтому реакция у нее очень быстрая. Как бы не пострадать от какого-нибудь тяжелого предмета, я не стал делать глупости. Наоборот, спокойно дождался возле стелы, пока полностью не расцветет, и только тогда направился в сторону своего дома. Что можно сказать о моей новой внешности? пацан 20-летний, поэтому ничего удивительного в охренении и неверии жены не было, собственно, как и в настороженном отношении ко мне детей, только друзья восприняли это так, как будто, так и должно было быть, не без зависти, конечно, но не черный, по-доброму сокрушались, почему я стал ходоком, а не они, то, что я пережил всякие разные приключения, наполненные не слабыми опасностями, не в счет, а вот молодость, каждый из них высказался, эх, мне бы так, уж я бы, на самом деле, мне стало грустно от этого омоложения, жена к себе не подпускает, дети дичатся, да еще и малолетки сопливые начали вдруг хвостами перед носом крутить, жесть, а не жизнь наступила, совсем не радостная, может быть, где-нибудь в большом городе, где народ друг друга не знает, оно было бы и ничего, а так, маята одна, тут еще и новости, накопившиеся за время моего отсутствия, с одной стороны, порадовали, а с другой, напрягли. Порадовали потому, что парни-менты вписались в местную жизнь и даже нашли себе вторых половинок. Депутат, можно сказать, стал местной достопримечательностью. А как еще назвать депутата-бомжа, зарабатывающего на кусок хлеба помощью народу по хозяйству? Люди смеются, что он стал старшим куда пошлют. Напрягли меня новости о восстановлении количества ходоков до первостепенных значений. Видно, был нехилый сбой в программном обеспечении, раз инопланетяне пошли на подобные меры. Признаться, была подлая мыслишка, что когда ходоков останется меньше 10%, то в магических мирах я найду средства для омоложения и перестану по этому поводу комплексовать. Правда, я чувствую себя чужим среди своих, из-за этого мучаюсь, да и родные при виде меня напрягаются. Понятно, что при такой жизни надолго меня не хватило. Друзья в очередной раз помогли собраться, только в этот раз половину из напиханного ими в рюкзак я выложил и дополнил действительно нужными вещами. Из оружия взял отцовское ружье, к которому снарядил 30 патронов картечью, десяток жаканами и еще, на всякий случай, десяток мелкой дробью. Вдруг придется охотиться, попрощался с детьми, с женой, которая так и не восприняла меня прежним, и потопал к Стелле. Перенос, как и всегда, обошелся без каких-либо спецэффектов. Короткий миг невесомости, и я в новом мире. В этот раз меня перенесло в лесистую местность, наверное, для разнообразия. Благо, был хоть лес привычный, даже похожий на тот, возле которого я вырос, а не джунгли какие-нибудь. По-быстрому я осмотрелся вокруг, ничего примечательного не обнаружил и потопал, выбрав южное направление. По большому счету, мне было пофиг, в какую сторону двигаться. Это направление я выбрал только для того, чтобы легче было выдерживать направление движения и не начать нарезать круги.